Российский боярд. Борис Шереметьев. Один из самых ревностных сподвижников Петра Великого, Борис Петрович Шереметьев, годы жизни 1652-1719, тот самый, по словам Александра Сергеевича Пушкина, Шереметьев благородный, получил за свои труды и ратные подвиги все мыслимые награды и почести. Стал генерал-фельдмаршалом в 1701 году, первым в России графом в 1706 и одним из самых крупных землевладельцев в стране. Отпрыск древнего рода, имевшего общее происхождение с царской фамилией Романовых, он в 13 лет начинает служить при дворе тишайшего царя Алексея Михайловича комнатным стольником. Однако карьера его не была слишком стремительной. Боярскую шапку он получил только в 30 лет. На военном и дипломатическом поприщах Шереметьев выделился уже во времена регентства царевны Софьи Алексеевны. В 1686 году участвовал в заключении Вечного мира с Речью Посполитой, а затем возглавил посольство, отправленное в Варшаву для его ратификации. Согласно сему договору, за Россией навечно был закреплен Киев. Проявил себя наш герой и в крымских походах 1687-1689 годов. Служба вдали от Москвы, он командовал войсками в Белгороде и в Севске, позволила Борису Петровичу не делать выбора между царевной Софьей и Петром I. Он, естественно, примкнул к победившей стороне и оказался среди сторонников царя. Шереметьев командовал армией в азовских походах в 1695-1696 годах. В 1697-1699 ездил с дипломатической миссией в Европу. Посетил Австрию, Польшу, Италию, остров Мальта. Но подлинную славу стяжали ему баталии Северной войны 1700-1721 годов. Под Нарвой в 1700-м Шереметьев командовал конницей, которая успешно действовала против крымцев, хотя и не устояла перед натиском войск Карла XII. Впервые впечатляющие победы были одержаны им в Прибалтике, где он с 1701 года фельдмаршал и кавалер ордена святого Андрея Первозванного взял Эрестфер 1701 год, Гумельсгофе 1702 год, Копорье 1703, Дербт 1704 год. В легендарном Полтавском сражении 1709 года Борис Петрович руководил всей пехотой русской армии, а в 1710 году командовал осадой Риги вплоть до ее капитуляции. Шереметьеву довелось пережить и все тяготы прусского похода 1711 года, в результате которого он потерял сына Михаила, оставленного согласно договору с османами в турецком плену на 3 года. Он скончался по пути домой. Он и сам часто подвергал себя смертельной опасности, бросаясь в самое пекло битвы. Однажды он поспешил на помощь солдату, которого теснили 3 турок, и спас его. Борис Петрович командовал наблюдательной армией против Турции в 1712-1714 годах. А в 1715-1717 годах корпусом в Мекленбурге и Померании. Шереметьев удостоился чести стать первым русским кавалером Мальтийского ордена Большого Креста с бриллиантами, который 10 мая 1698 года на острове в своем дворце вручил ему сам великий магистр ордена. В пространном сопроводительном патенте говорилось о знаменитости рода и доблести новоиспеченного кавалера, но прежде всего об услугах христианству, оказанном великим государем его царским пресветлейшим величеством Петром I. Так Борис Петрович заручился поддержкой Мальтийского рыцарского ордена в борьбе России с Турцией и Крымским ханством. Когда по возвращении в Москву Шереметьев, украшенный полученным на Мальте орденом, предстал перед царем, монарх принял его милостиво, поздравил с награждением и приказал всегда носить этот орденский крест. А в разряде и в присутственных местах повелел записать, что титла его сверхбоярского достоинства еще получено при рощении, и как в боярской книге, в росписях и других бумагах, так и сам бы он писал «боярин и военный свидетельственный мальтийский кавалер». Слово «свидетельственный» показывает, сколь похвальным казалось в глазах монарха признание заслуг его подданного европейскими политичными кавалерами. Судьбе было угодно, чтобы Борис Петрович не только сам обрел новый европейский облик, но и отчаянно расправился с его противниками и гонителями. Так в 1705 году в Астрахани местные жители подняли бунт против ретивого воеводы, проявившего непомерное рвение в исполнении царских указов о бородобритии и немецком платье. Веренные ему солдаты и стрельцы ловили на улицах Астрахани бородачей и тут же отрезали у них бороды, прихватывая иногда и кожу, ножницы шли в ход и для укорачивания старорусской одежды. Как потом показали на следствии заговорщики, они сходились между собою о том, чтобы учинить бунт, воеводу и начальных людей побить, и за веру и правду постоять, и усов и бород не брить, и немецкого платья не носить. Подобные же мотивы приводились бунтовщиками в советном письме от 31 июля 1705 года, посланном в Черкасск донским казакам, которых они надеялись привлечь на свою сторону. Однако, поскольку царские указы о бродобритии и немецком платье на казаков не распространялись, те не только не присоединились к астраханцам, но взяли под стражу их посланцев и, заковав в кандалы, отправили в Москву. Таким образом, требования смутьянов, длиннополое платье, борода и усы символизировали старину и выражали протест против прогресса и европеизации страны. А подобная ретроградность локализовала восстание, препятствовала перерастанию отдельного эпизода в события общероссийского значения. Тем не менее, бунт был опасен и требовал от правительства карательной операции. И для роли руководителя такой операции у Петра не было лучшей кандидатуры, чем Шереметьев. В самом деле, для этого не подходили ни Александр Меньшиков, которого бунтовщики считали виновником нововведений, все те ереси от Меньшикова до жителей немецкой слободы, ни князь Федор Рамадановский, ни Федор Головин, ни Федор Апраксин, также непосредственно причастные к новшествам, вводимым в стране. В этом отношении Борис Петрович, всецело занятый борьбой с внешними врагами и не участвовавший в преобразованиях Петра I во внутренней жизни державы, был наиболее подходящей фигурой в силу своей нейтральности. Вначале Шереметьев обещал восставшим полное прощение, но бунтовщики не пожелали покориться. Тогда фельдмаршал двинул на Астрахань всю свою 3000-ю армию и взял город штурмом. Признав поражение, восставшие выставили у городских ворот плаху с топорами. За подавление восстания Петр I впервые в России пожаловал Борису Петровичу в 1706 году титул графа. Несмотря на то, что Борис Петрович был приверженцем европейской цивилизации и этикета, историки даже называли его «горячим западником», он разошелся с царем по принципиальнейшему вопросу того времени, так называемому делу царевича Алексея. Подробно останавливаться на перипетиях сего дела мы не будем. Отметим лишь, что консервативный Алексей Петрович, претендовавший вольно или невольно на родительский престол, уже в силу своего происхождения был противником петровских реформ и ревностным приверженцем старомосковских порядков. Понимая всю опасность Алексея как живого символа противодействия собственным преобразованиям, Петр I добился от духовенства, генералитета, сенаторов и министров единодушного решения определить царевичу казнь смертную без всякой пощады. Под этим документом стоят подписи всех птенцов гнезда Петрова, кроме графа Бориса Шереметьева. По преданию, Борис Петрович не убоялся царя и отказался подписать смертный приговор Алексею, заявив: «Я должен служить своему государю, а не кровь его судить». Историк князь Михаил Щербатов усмотрел в этом смелом поступке Шереметьева верность старомосковским моральным устоям. Человек православный, мужественный и честный, Шереметьев не мог взять на душу такой грех, как приговор к смерти августейшего юноши. Прочные московские корни Бориса Петровича проявлялись также и в том, что и в повседневной жизни он любил старинные русские обычаи. Вот что писал о нем современник: «Самый важный человек своей страны и весьма научившийся вследствие своих путешествий, он в своей обстановке и образе великолепен. Солдаты чрезвычайно любят его, а народ почти обожает». Представитель старейшего боярского рода, Шереметьев настороженно относился к безродным выскочкам в окружении Петра, прежде всего к светлейшему князю Александру Меньшикову. Подобная позиция не могла найти поддержку у царя, делавшего ставку не на знатность, а на годность человека, и подчас едко высмеивавшего притязания аристократии, род которых старее черта, на какие-либо привилегии. Поэтому едва ли справедливо мнение, что Петр I чтил Шереметьева за его родовитость, для монарха она никогда не имела особого значения. А потому то обстоятельство, что Борис Петрович допускался к царю без доклада, говорит скорее об уважении Петром личных качеств Шереметьева. Встречая его как высокого гостя, царь часто называл его «боярд», то есть надежный, благородный, и всегда говорил: «Я имею дело с командиром войск». И действительно, Шереметьев был по военной иерархии самым важным лицом после императора. Не зря Александр Сергеевич Пушкин в поэме «Полтава» назвал его имя первым среди соратников Петра. Импонировал, по-видимому, царю и самозабвенный патриотизм Шереметьева. «Сколько есть во мне ума и силы, с великою охотою хочу служить. А себя я не пожалел и не жалею», — писал фельдмаршал Петру. Можно сказать, что склонность к иноземным обычаям была наследственной чертой Шереметьевых. Известно, что дядя Бориса Петровича, Матвей Васильевич Шереметьев, сбрил бороду, чем заслужил гнев знаменитого протопопа Аввакума, обличавшего его как принявшего блудолюбный образ. Есть свидетельства и о близости отца Бориса Шереметьева Петра Васильевича к польским верхам в Киеве. На сохранившемся портрете южно-русского письма того времени он изображен без бороды и в польском платье. Бориса Шереметьева также с полным основанием можно назвать полонофилом. Получив в Киеве, где он учился в духовной академии, вкус к польской культуре, Шереметьев остался ему верен и, перебравшись в Москву, во время правления царя Федора Алексеевича, при котором также господствовал политес с маниру польского, Борис Петрович знал польский язык и мог свободно вести на нем светскую беседу. В 1686 году, выполняя в Польше дипломатическое поручение, он стал приятным гостем во дворце, где часто играл с королевой в карты, а с принцессой танцевал. Знаменательно, что восприемником у его сына Сергея был никто иной, как сам польский король Август II Сильный. Поляков мы видим и среди домашних служителей Шереметьева, и в их числе даже одного поэта, некоего Петра Терлецкого, который в 1695 году издал стихотворный панегирик, посвященный ясновельможному пану Борису Петровичу. И позднее, во время посольства 1697-1698 годов, Шереметьев и его спутники нередко банкетировали и танцевали в домах польских вельмож. Однако интерес Шереметьева к иноземному и иноземцам Польша отнюдь не ограничивался, даже на уровне домашних и личных связей. Симптоматично, что в течение 12 лет его личным секретарем был немец Франц Вирст. Заслуживает внимания и то, что Борис Петрович имел дом в немецкой слободе в Москве, где жили в основном протестанты. И в одежде Шереметьев ориентировался впоследствии не на польские, а преимущественно на немецкие и французские моды. Так есть сведения, что во время своего пребывания в Вене он поехал на обед к цесарю, убрався в немецкое платье. В Москву Шереметьев возвратился в феврале 1699 года. Иоганн Георг Корп так отметил это событие в своем дневнике. Князь Шереметьев, нося немецкую одежду, очень удачно подражал и немецким обычаям, в силу чего был в особой милости и почете у царя. Обычаи, о которых идет здесь речь, это правила учтивств, галантности и политеса, к которым Петр хотел приобщить русский двор. И, видимо, именно они, а не только немецкое платье, как полагает современный исследователь Анатолий Шикман, вызвали восторженный прием царя. А на третий день по возвращении в Москву на банкете у адмирала Франца Якоба Лефорта он щеголял уже во убрании французском, чем также обрадовал Петра. Ведь Борис Петрович и бороду сбрил, и европейское платье надел еще до его царских указов на сей счет. В этой связи кажется неправдоподобным описание костюма Шереметьева в историческом романе Александра Лавинцева «Красницкого» «На закате любви», относящийся к 1703 году. Он молодцевато держался на коне, но в то же время казался смешным в своем старомосковском одеянии и в высокой горлатной шапке. Факты свидетельствуют, Шереметьев окончательно и бесповоротно расстался с московским костюмом еще в конце 1697 года. И Борису Петровичу, по-видимому, доставляло удовольствие демонстрировать свой европеизм. В европеизации России Шереметьев, который сам был европейски образованным человеком, не видел, надо полагать, никакой опасности для государства. Напротив, его добровольное переодевание в западное платье и бритье бороды говорят сами за себя. Такое поведение получило обоснование у друга его киевской юности Даниила Туптала, впоследствии митрополита Дмитрия Ростовского, написавшего специальное сочинение об образе Божией и подобии в человеце, где доказывалось, что у человека образ Божий заключен не в бороде, а в невидимой душе, и что не борода красит человека, а добрые дела и честная жизнь. Показательно, что и в самом доме Шереметьева иностранная обстановка вытеснила отечественные предметы быта и обихода, сообщая всем покоям неповторимый стиль. Эта обстановка, включающая в себя и произведения западного искусства, приобреталась главным образом во время заграничных походов. Современники-россияне так живописали его портрет. Высокий, красивый мужчина с правильными чертами лица, открытым взглядом, мягким голосом, с привлекательными манерами, приятный в общении, отмечая такие его особенности, как любезность и выдержка. Лестно отзывались о нем и иноземцы, называя его наиболее культурным человеком в стране и даже украшением России. При этом Шереметьев был начисто лишен самохвальства и чванства. Иногда, проезжая по улицам Москвы в золоченой карете четверней, окруженный гайдуками и скороходами, он замечал идущего пешком бравого офицера, ранее служившего под его началом, Тогда он приказывал остановить карету, выходил из нее и шел пожать руку своему старому товарищу по оружию. Такая открытая приветливость знатного вельможи древнего рода сильно контрастировала с надменностью полудержавного властелина, сына конюха Меньшикова, высокомерного и заносчивого. Личная жизнь Шереметьева сложилась непросто. Историк XVIII века Герард Фридрих Миллер писал: «Борис Петрович не токмо воинскими подвигами, но и любовными предупредил несколько свои лета. Женившись в 1669 году, всего 17 лет от роду. Зато вторая женитьба Шереметьева, осуществленная по велению Петра I в ответ на просьбу первого постричься в монахи, состоялась поздно, а именно когда овдовевшему Борису Петровичу было уже 62 года. Царь самолично нашел ему жену, не только молодую и красивую, но еще и свою родственницу, 26-летнюю вдову Анну Петровну Нарышкину. От этого брака у Шереметьевых родилось 5 детей. Шереметьев, так же, как и другие первосановники того времени, граф Федор Апраксин, канцлер граф Гавриил Головкин, боярин Тихон Стрешнев, давал дома роскошные открытые обеды для царя и дворянства. За столом у него ставилось не менее 50 приборов, даже в походное время. При этом принимался всякий званный и незваный, одетый по-европейски, только с условием не чиниться перед хлебосольным хозяином. Слава об этих обедах облетела страну, так что в языке эпохи появилось даже крылатое выражение «жить на Шереметьев счет» для обозначения дарового существования. В то же время князь Михаил Щербатов говорит о Шереметьеве чуть ли не как о разорившемся человеке. Фельдмаршал, именитый своими делами, обогащенный милостью монаршию, принужден, однако, был вперед государево жалование забирать и с долгом сим скончался, яко свидетельствует самое его духовное. И после смерти жена его подавала письмо государю, что она от исков и других убытков пришла в разорение. Другие же исследователи, наоборот, называют детей Бориса Петровича наследниками самого большого состояния в России. Факты свидетельствуют о том, что Шереметьев был богатейшим землевладельцем. Так уже в 1708 году он владел 19 вотчинами, в которых было 5282 двора и 18031 крепостной. Историк Николай Павленко пишет: реальные доходы Шереметьева решительно опровергают его жалобы. Общий доход помещика Шереметьева с вотчин, надо полагать, составлял никак не менее 15 тысяч рублей в год. Фельдмаршал получал самое высокое в стране жалование – свыше 7 тысяч рублей. По свидетельствам современников, Петр настолько уважал графа, что никогда не заставлял его пить даже во время застолий. А для склонного к Ивашке Хмельницкому русского царя, заставлявшего пить до дна даже беременных женщин, это кое-что дозначит. В конце 1717 года Шереметьев уехал в отпуск в Москву, где и умер в своем доме на Никольской в 1719. Он завещал похоронить его в Киево-Печорской лавре, но Петр I, понимая, что имя Шереметьева и после смерти сохранит государственное значение, распорядился о погребении в Петербурге, в Александро-Невской лавре, где по приказу царя был создан пантеон выдающихся людей России. Очень точно сказал об этом Павленко. Смерть Шереметьева и его похороны столь же символичны, как и вся жизнь фельдмаршала. Умер он в старой столице, а захоронен в новой. В его жизни старое и новое тоже переплетались, создавая портрет деятеля периода перехода от Московской Руси к европеизированной Российской империи. Таким образом, древнее воспитание и европейские манеры оказались органически слиты в образе российского боярда, командира петровских войск Бориса Шереметьева. Заимствуя внешние формы аристократического быта и этикета Запада, он сохранил в неприкосновенности политические и религиозные основы национального мировоззрения. А потому в широких кругах улавливали, что, невзирая на европейский облик и близость к иностранцам, он представлял собой особое культурно-политическое и социальное течение, по сравнению с тем, которое воплощал в своем лице Петр. А царю приходилось примириться с тем, что имя его ближайшего соратника могло служить знаменем в руках противников нового порядка, и пышными похоронами этого государственного мужа, главного своего фельдмаршала, он хотел раз и навсегда отнять у них это знамя.